Глава вторая. О понятии предмета чистого практического разума. Под понятием предмета практического разума я понимаю представление об объекте как возможном действии через свободу. Следовательно, быть предметом практического познания как такового означает только отношение воли к поступку, через которое этот предмет или его противоположность становится действительным. Суждение о том, есть ли нечто предмет чистого практического разума или нет, представляет собой лишь развлечение возможности или невозможности желать того поступка, через который, если бы мы были к этому способны, о чем должен судить опыт, тот или иной объект стал бы действительным. Если объект признается как определяющее основание нашей способности желания, то физическая возможность его через свободное применение наших сил должна предшествовать суждению о том, есть ли он предмет практического разума или нет. Если же можно рассматривать априорный закон как определяющее основание поступка, а стало быть, и этот поступок как определенный чистым практическим разумом, то суждение о том, есть ли нечто предмет чистого практического разума или нет, совершенно не зависит от сравнения его с нашей физической способностью. Тогда вопрос состоит лишь в том, можем ли мы желать поступка, который имеет целью существование объекта, если бы это было в нашей власти. Стало быть, моральная возможность поступка должна предшествовать, так как здесь определяющее основание его не предмет, а закон воли. Следовательно, единственные объекты практического разума — это объекты доброго и злого. Под первым понимают необходимый предмет способности желания, а под вторым — необходимый предмет способности отвращения, но в обоих случаях согласно принципу разума. Если понятие доброго не должно быть выведено из предшествующего ему практического закона, а должно служить для этого закона основанием, то оно может быть лишь понятием о том, существование чего предвещает удовольствие и таким образом определяет причинность субъекта, то есть способность желания к тому, чтобы создать это доброе. А так как априори нельзя усмотреть, какое представление будет сопровождаться удовольствием, а какое неудовольствием, то было бы делом одного лишь опыта решать вопрос, что же такое непосредственно доброе и что злое. Свойство объекта, в отношении которого только и может иметь место этот опыт, есть чувство удовольствия и неудовольствия, как восприимчивость, присущая внутреннему чувству. Таким образом, понятие о непосредственно добром имело бы отношение только к тому, с чем непосредственно связано ощущение приятного, а понятие о безусловном злом должно было бы относиться лишь к тому, что непосредственно вызывает страдание. Но так как это противоречит принятому словоупотреблению, которое отличает приятное от доброго и неприятное от злого, и требует, чтобы о добром и злом всегда судили разумом, стало быть, посредством понятий, которыми можно делиться со всеми, а не одним лишь ощущением, которое ограничивается единичными объектами и их восприимчивостью, а с другой стороны, само по себе удовольствие или неудовольствие непосредственно не может быть априори связано ни с каким представлением об объекте, то философ, который вынужден был бы полагать в основу своих практических суждений чувство удовольствия, считал бы добрым то, что служит средством для достижения приятного, а злым то, что составляет причину неприятности и страдания. Ведь суждение об отношении средств к целям, несомненно, принадлежит разуму. Но хотя только разум в состоянии усмотреть связь средств с их целями, так что и волю можно было бы определить как способность целей, ибо эти цели всегда служат определяющими основаниями способности желания согласно принципам, тем не менее практические максимы, которые следовали из вышеуказанного понятия добра только как средство, не содержали бы в себе в качестве предмета воли ничего доброго самого по себе, а всегда только доброе для чего-то. Доброе всегда было бы только полезным, и то, для чего оно полезно, всегда должно было бы быть вне воли, в ощущении. А если ощущение, как приятное ощущение, следовало бы отличать от понятия доброго, то вообще не было бы ничего непосредственно доброго. Доброе следовало бы искать только в средствах для чего-то другого, а именно для чего-то приятного. Есть старая формула школ. Мы желаем только ради блага, мы отворачиваемся только от зла. Часто она имеет правильное, но для философии очень вредное применение, так как слова «бони» и «мали» содержат в себе двусмысленность, в которой виновата ограниченность языка. Они имеют двоякий смысл и поэтому неизбежно приводят к различному толкованию практических законов. А философию, которая видит в их применении различия понятий, выраженных одним и тем же словом, но не может найти для них какие-то особые термины, они вынуждают к тонким различиям, относительно которых потом трудно столковаться, так как различие не могло быть прямо обозначено каким-либо подходящим термином. Кроме того, выражение «супратиони бони» также двусмысленно. В самом деле, оно может означать: мы представляем себе нечто как доброе, если и потому что мы этого желаем, хотим. Но оно может также означать: мы желаем этого, потому что представляем его себе как доброе. Так что или желание есть определяющее основание понятия объекта как доброго, или понятие доброго есть определяющее основание желания воли. Таким образом, выражение «супратиони бони» в первом случае означало бы «мы хотим чего-то, руководствуясь идеей доброго», а во втором – «вследствие этой идеи, которая должна предшествовать воленью как определяющее основание его». К счастью, в немецком языке имеются термины, которые указывают это различие. Для того, что в латыни обозначается одним и тем же словом «боном», в немецком имеются два очень различных понятия и столь же различных термина. Для «bonum» — «das Gute» и «das Wohl», для «malum» — «das Bosse» и «das Übel». Так что это два совершенно разных суждения, принимаем ли мы при том или ином поступке соображение доброе и злое в этом поступке, или же наше благо и несчастье, зло. Отсюда уже следует, что выше указанное психологическое положение по меньшей мере еще очень недостоверно, если его переводят так. Мы желаем только того, что принимает во внимание наше благо или несчастье. Это положение, несомненно, достоверно и вместе с тем выражено совершенно ясно, если оно дано так. Мы, по указанию разума, хотим только того, что считаем добрым или злым. Благо или несчастье всегда означает только отношение к нашему состоянию приятности или неприятности, довольства или страдания. И если мы поэтому желаем объекта или питаем отвращение к нему, то это бывает лишь постольку, поскольку это касается нашей чувственности и вызываемого им чувства удовольствия и неудовольствия. Доброе же или злое всегда означают отношение к воле, поскольку она определяется законом разума делать нечто своим объектом. Впрочем, воля никогда не определяется непосредственно объектом и представлением о нем, а есть способность делать для себя правила разума побудительной причиной поступка, в силу чего объект и может стать действительным. Доброе или злое, следовательно, относится, собственно, к поступкам, а не к состоянию лица, и если нечто должно быть целиком — и во всяком отношении и без последующих условий добрым или злым, или считаться таким, то так могут называться только образ действий, максима воли, и стало быть, само действующее лицо, как добрый или злой человек, но не может так называться вещь. Следовательно, можно, конечно, посмеяться над стоиком, который в минуту нестерпимых подагрических болей кричит: «Боль, ты можешь мучить меня еще больше, но я никогда не признаю, что ты нечто злое». Все же он был прав. То, что он чувствовал, было злом, и это выдавал его крик. но у него не было оснований допускать, что поэтому ему присуще нечто злое, так как боль нисколько не умаляет достоинства его персоны, а умаляет лишь достоинство его состояния. Одна единственная ложь, которую он осознавал бы за собой, должна была бы лишить его бодрости духа. Но боль служила лишь поводом для того, чтобы поднять его дух. Если он сознавал, что недурной поступок, за что он должен был бы быть наказан, был виной этого. То, что нам следует называть добрым, в суждении каждого разумного человека должно быть предметом способности желания, а злое в глазах каждого — предметом отвращения. Стало быть, для суждения об этом, кроме чувства, нужен и разум. Так обстоит дело с правдивостью в противоположность лжи, со справедливостью в противоположность насилию и так далее. Но мы можем назвать злом нечто такое, что каждый должен в то же время признать добрым, иногда косвенно, а иногда и прямо. Тот, кто решается на хирургическую операцию, без сомнения ощущает ее как зло, но разумом он и каждый другой признает ее чем-то добрым. Но если человек, который охотно дразнит и беспокоит мирных людей, когда-нибудь, наконец, наткнется на кого-то, кто как следует поколотит его, то это, несомненно, для него зло, но каждый одобрит это и сочтет это самим по себе добрым, хотя бы из этого ничего потом и не вышло. Более того, даже тот, кто подвергся этим побоям, своим разумом должен признать, что это было вполне справедливо, так как здесь он на собственном опыте видит точное соотношение между хорошим состоянием и хорошим поведением, неизбежно напоминаемое ему разумом. Несомненно, что в суждении нашего практического разума очень многое зависит от нашего блага и несчастья. А что касается нашей природы как чувственного существа, все зависит от нашего счастья, если только судит о нем, как этого особенно требует разум, не по приходящему ощущению, а по влиянию, которое эта случайность оказывает на все наше существование и на чувство удовлетворенности им. Но не все вообще зависит от этого. Человек — существо с потребностями, поскольку он принадлежит к чувственно воспринимаемому миру, и поскольку чувственность возлагает на его разум обязанность, отклонить которую, конечно, невозможно, заботиться о ее интересах и принимать практические максимы, имея в виду счастье в этой жизни, а где возможно, и в иной жизни. Но человек не до такой степени животное, чтобы быть равнодушным к тому, что говорит разум сам по себе, и чтобы пользоваться им только как орудием для удовлетворения своих потребностей как чувственного существа. Ведь над чисто животной природой возвышает его не то, что у него есть разум, если этот разум должен служить ему только ради того, что у животных выполняет инстинкт. Тогда этот разум был бы лишь особым способом, которым природа пользовалась бы, чтобы снарядить человека для тех же целей, которым она предназначила животных, не предназначая его для какой-то высшей цели. Таким образом, согласно этому устройству природы, он нуждается, правда, в разуме, чтобы всегда приносить в расчет свое благо и несчастье. Но он, кроме того, обладает разумом еще и для более высокой цели, а именно не только принимать в соображение также и то, что есть доброе и злое само по себе, и о чем может судить лишь один чистый, лишенный всякого чувственного интереса разум, но и совершенно отличать эту оценку от первой и делать ее высшим условием первой. В этой оценке доброго и злого самого по себе, в отличие от того, что может быть так названо только относительно блага или зла, дело сводится к следующим пунктам. Или принцип разума уже сам по себе мыслится как определяющее основание воли, безотносительно к возможному объекту способности желания, следовательно, только через законную форму максимы, и тогда этот принцип есть априорный практический закон, и чистый разум признается сам по себе практическим. Закон тогда непосредственно определяет волю. Сообразный с ним поступок есть нечто само по себе доброе. Воля, максима которой всегда сообразна с этим законом, безусловно, во всех отношениях добра и есть высшее условие всего доброго. или же определяющее основание способности желания предшествует максиме воли, предполагающий объект удовольствия и неудовольствия, стало быть, нечто, что вызывает удовольствие или причиняет боль. Тогда максима разума содействовать удовольствию и избегать боли определяет поступки как добрые по отношению к нашей склонности, стало быть, лишь опосредованно, в отношении какой-то другой цели, как средство для этой цели. Тогда такие максимы могут называться не законами, а только практическими предписаниями разума. Сама цель удовольствия, которого мы ищем, в последнем случае не нечто доброе, а благо. Не понятие разума, а эмпирическое понятие о предмете ощущения. Но применение средства для этого, то есть поступок, так как для этого нужно разумное размышление, все же называется добрым, но не безусловно, а лишь по отношению к нашей чувственности, а именно к ее чувству удовольствия и неудовольствия. Однако воля, на максимум которой это оказывает воздействие, не есть чистая воля, которая направлена только на то. Причем чистый разум сам по себе может быть практическим. Здесь уместно объяснить парадокс методов критики практического разума, а именно, что понятие доброго и злого должно быть определено не до морального закона, в основе которого оно даже должно, как нам кажется, лежать, а только, как здесь и бывает, согласно ему и им же. Именно, если бы мы и не знали, что принцип нравственности есть чистый закон, априори определяющий волю, то мы должны были бы, чтобы не принимать основоположений совсем напрасно, по крайней мере, на первых порах оставить нерешенный вопрос, имеет ли воля только эмпирические или же чистые априорные основания определения. Ведь заранее признавать как нечто решенное то, что только еще должно быть решено, это против всех основных правил философского метода. Если бы мы захотели начать с понятия о добром, чтобы вывести из него законы воли, то это понятие о предмете, как добром, вместе с тем указало бы его как единственное определяющее основание воли. А так как это понятие не имеет никакого априорного практического закона в качестве своей путеводной нити, то усматривать критерии доброго или злого можно было бы только в соответствии предмета с нашим чувством удовольствия или неудовольствия, а применение разума могло бы состоять только в том, чтобы определять, с одной стороны, это удовольствие или неудовольствие в полной связи со всеми ощущениями моего существования, с другой — средство для приобретения их предмета. А так как только опыт может решить, что сообразно с чувством удовольствия, а практический закон, по предположению, должен ведь быть основан на нем как на условии, то этим прямо исключалась бы возможность априорных практических законов, так как здесь заранее считали бы нужным найти для воли предмет, понятие о котором, как о добром, должно было бы составить всеобщее, хотя и эмпирическое, основание определения воли. Но сначала нужно было исследовать, нет ли априори определяющего основания воли, которые можно было бы найти только в чистом практическом законе, и при том постольку, поскольку он предписывает максимум лишь законную форму безотносительно к предмету. Но так как мы уже полагали в основу всякого практического закона предмет согласно понятиям доброго и злого, а без предшествующего закона можно было мыслить этот предмет только согласно эмпирическим понятиям, то мы уже заранее лишили себя возможности даже мыслить чистый практический закон. Если бы, напротив, мы сначала аналитически искали такой закон, то нашли бы, что не понятие доброго как предмет определяет и делает возможным моральный закон, а наоборот, только моральный закон определяет и делает возможным понятие доброго, если только доброе, безусловно, заслуживает этого названия. Это замечание, которое касается только метода высших моральных исследований, очень важно. Оно сразу объясняет, что именно приводит ко всем заблуждениям философов в вопросе о высшем принципе морали. В самом деле они искали предмет воли, дабы сделать его материей и основой закона, который в таком случае не непосредственно, а только посредством этого предмета, относимого к чувству удовольствия или неудовольствия, должен был быть определяющим основанием воли. Вместо того, чтобы сначала искать закон, который априори и непосредственно определял бы волю и только сообразно с ней предмет. Они могли усмотреть этот предмет удовольствия, который должен был составить высший принцип доброго в счастье, в совершенстве, в моральном чувстве или в воле Божьей. Но их основоположение всегда было гетерономией и неизбежно должно было натолкнуться на эмпирические условия для морального закона, потому что свой предмет, как непосредственное определяющее основание воли, они могли называть добрым или злым только потому, как воля непосредственно относится к чувству, которое всегда эмпирично. Только формальный закон, то есть не предписывающий разуму ничего, кроме формы его всеобщего законодательства в качестве высшего условия максим, может быть априори определяющим основанием практического разума. Древние ясно обнаруживали эту свою ошибку тем, что целью своих моральных изысканий ставили только определение понятия о высшем благе. Стало быть, о предмете, который потом намеревались сделать определяющим основанием воли в моральном законе. А это объект, который значительно позже, если только моральный закон сам по себе достоверен и основан как непосредственное определяющее основание воли, может быть представлен воле, априори определенной теперь согласно ее форме в качестве предмета, что мы и хотим рассмотреть в диалектике чистого практического разума. Мыслители нового времени, для которых вопрос о высшем благе, по-видимому, устарел или, по крайней мере, стал чем-то второстепенным, скрывали за двусмысленными словами эту ошибку, как и во многих других случаях. Но, тем не менее, она проглядывает в их системах, так как она везде обнаруживает гетерономию практического разума, откуда никогда не может возникнуть априорный моральный закон, предписывающий как всеобщее веление. А так как понятие доброго и злого как следствие априорного определения воли предполагают также и чистый практический принцип, стал быть, причинность чистого разума, то они первоначально, как определение синтетического единства многообразного содержания, созерцания в сознании, в отличие от чистых рассудочных понятий или категорий теоретически применяемого разума, не относятся к объектам, скорее они их предполагают как данные. Все они моди одной единственной категории, а именно категории причинности, поскольку определяющее основание ее состоит в представлении разума о ее законе, который разум устанавливает самому себе как закон свободы и тем самым априори показывает себя практическим разумом. А так как поступки, с одной стороны, подчинены правда закону, который есть не закон природы, а закон свободы, следовательно, принадлежит к образу действий существ, принадлежащих к интеллигибельному миру, но, с другой стороны, как события в чувственно воспринимаемом мире принадлежат к явлениям, то определения практического разума могут иметь место только по отношению к последним, следовательно, хотя и сообразно с категориями рассудка, но не ради его теоретического применения, чтобы многообразное содержание чувственного созерцания априори подводить под сознание, а для того, чтобы многообразное содержание желаний априори подчинить единству сознания практического разума, повелевающего в моральном законе, или единству сознания чистой воли. Эти категории свободы, так мы хотим называть их в отличие от тех теоретических понятий, которые мы называем категориями природы, имеют очевидные преимущества перед последними. Категории природы — только формы мысли, которые лишь неопределенно обозначают объекты вообще для каждого возможного для нас созерцания посредством общих понятий. А эти категории, имея дело с определением свободного выбора, которому, правда, не может быть дано никакое полностью соответствующее созерцание, но в основе которого, чего не бывает ни с какими понятиями теоретического применения нашей познавательной способности, лежит чистый априорный практический закон, имеют в своей основе как практические первоначальные понятия не форму созерцания, пространство и время, которое находится не в самом разуме и должна быть заимствована в другом месте, именно из чувственности, а форму чистой воли, как данной в разуме, стало быть, в самой способности мышления. Благодаря этому получается, что так как во всех предписаниях чистого практического разума дело идет только об определении воли, а не о естественных условиях практической способности осуществления своей цели, то априорные практические понятия по отношению к высшему принципу свободы тотчас же становятся познаниями, а не должны дожидаться созерцания, чтобы приобрести значение. И притом по той удивительной причине, что они сами порождают действительность того, к чему они относятся, намерение воли, что вовсе не дело теоретических понятий. Следует, однако, заметить, что эти категории имеют отношение только к практическому разуму вообще, и таким образом в своей последовательности идут от морально еще неопределенных и чувственно обусловленных к тем, которые не обусловлены чувственностью и определяются только моральным законом. Таблица категорий свободы в отношении понятий доброго и злого. Первое. Качество. Субъективно, согласно максимам, индивидуальное мнение воли. Объективно, согласно принципам, предписаниям. Априори, как объективные, так и субъективные принципы свободы, законы. Второе. Качество, практические правила действования. Практические правила запрета. Практические правила исключения. Третье. Отношение к личности, к состоянию лица. Обоюдно одного лица к состоянию другого. Четвертое. Модальности. Дозволенное и недозволенное. Долг и противодействие долгу. Совершенный и несовершенный долг. Легко заметить, что в этой таблице свобода как вид причинности, который, однако, не подчинен эмпирическим основаниям определения, рассматривается в отношении возможных через нее поступков как явлений в чувственно воспринимаемом мире. Следовательно, относится к категориям их естественной возможности. Однако каждая категория берется в таком общем виде, что определяющее основание этой причинности допустимо и вне чувственно воспринимаемого мира. В свободе как свойстве интеллигибельного существа, пока категория модальности не совершает перехода. Но только проблематически, от практических принципов вообще принципам нравственности, которые потом могут быть показаны догматически лишь посредством морального закона. Я ничего не прибавляю здесь для пояснения этой таблицы, так как она сама по себе достаточно понятна. И произведенная согласно принципам деления ввиду своей основательности и понятности очень полезна для всякой науки. Так, например, из приведенной таблицы, из ее первого номера сразу видно, с чего надо начинать в практических исследованиях. С максим, которые каждый основывает на своей склонности. Затем переходить к предписаниям, которые имеют силу для всего рода разумных существ, поскольку они сходятся в каких-то склонностях. И, наконец, к закону, который имеет силу для всех и не считается с их склонностями и так далее. Так отсюда виден весь план того, что надо сделать, даже каждый вопрос практической философии, на который необходимо ответить, и вместе с тем порядок, которому надо следовать. О типике чистой практической способности суждения. Понятие о добром и злом определяют для воли прежде всего объект. Но сами они подпадают под практические правила разума, которые, если это чистый разум, априори определяет волю в отношении ее предмета. Представляет ли возможный для нас в чувственности поступок тот случай, который подпадает под это правило или нет, это решает практическая способность суждения, благодаря которой то, что говорится в правиле в общей форме, in abstracto, применяется к поступку in concreto. Но так как практическое правило чистого разума, во-первых, как практическое касается существования объекта, и, во-вторых, как практическое правило чистого разума содержит необходимость в отношении наличия поступка, стало быть, есть практический закон, и притом не закон природы в силу эмпирических оснований определения, а закон свободы, по которому воля должна быть определяема независимо от всего эмпирического, только через представление о законе вообще и его форме. Причем все встречающиеся случаи могут относиться к возможным поступкам только эмпирически, то есть к опыту и природе, то кажется нелепым искать в чувственно воспринимаемом мире такой случай, который, поскольку он всегда подпадает только под закон природы, допускает применение к себе закона свободы и которому может быть применена сверхчувственная идея нравственно доброго, которая в нем и должна быть показана in concreto. Следовательно, способность суждения чистого практического разума испытывает те же самые трудности, что и способность суждения чистого теоретического разума. Хотя последнее имело в своем распоряжении средства, чтобы преодолеть эти трудности, а именно в отношении теоретического применения дело касалось созерцаний, которым можно было бы применить чистые рассудочные понятия. А также созерцания, хотя только предметов чувств, все же могут быть даны априори, стало быть, что касается связи многообразного в них, могут быть даны сообразно с чистыми априорными рассудочными понятиями, как схемы. Нравственно же доброе в том, что касается объекта, есть нечто сверхчувственное, для чего, следовательно, нельзя найти ничего соответствующего в каком-либо чувственном созерцании. И поэтому способность суждения, подчиненная законам чистого практического разума, по-видимому, испытывает особые трудности, связанные с тем, что закон свободы должен быть применен к поступкам как событиям, которые происходят в чувственно воспринимаемом мире и потому, следовательно, принадлежат к природе. Но для чистой практической способности суждения здесь вновь открываются благоприятные перспективы. При подведении поступка, возможного для меня в чувственно воспринимаемом мире, под чистый практический закон, дело идет не о возможности поступка как события в чувственно воспринимаемом мире, ибо эта возможность имеет отношение к суждению о теоретическом применении разума по закону причинности, то есть чистого рассудочного понятия, для которого она и имеет схему в чувственном созерцании. Физическая причинность, или условие, при котором она имеет место, подпадает под понятие природы, схему которых создает трансцендентальное воображение. Но здесь дело идет не о схеме случая согласно закону, а о схеме, если это слово здесь подходит, самого закона, так как определение воли, а не поступка по отношению к его результатам, одним только законом, без какого-либо другого определяющего основания, связывает понятие причинности совершенно другими условиями, чем те, которые составляют естественную связь. Закону природы, как закону, которому подчинены предметы чувственного созерцания как таковые, должна соответствовать схема, то есть общий прогресс воображения. Априори показывать чувством чистые рассудочные понятия, определяемые законом. Но под закон свободы, как причинности, не обусловленной чувственно, и, стало быть, под понятие безусловно доброго, нельзя подвести какое-либо созерцание и, значит, какую-либо схему для его применения in concreto. Следовательно, нравственный закон имеет только одну познавательную способность, служащую посредницей в применении его к предметам природы. Рассудок, а не воображение, который под идею разума может подвести не схему чувственности, а закон, но такой, что он может быть in concreto представлен на предметах чувств, стало быть, закон природы, но только по его форме, как закон для способности суждения. И этот закон мы можем назвать потому типом нравственного закона. Правило способности суждения, подчиненное законам чистого практического разума, таково. Спроси себя самого, можешь ли ты рассматривать поступок, который ты замышляешь, как возможный через твою волю, если бы он должен был быть совершен по закону природы, часть которой составляешь ты сам. Действительно, по этому правилу каждый и судит о поступках, нравственно добры они или злы. Так говорят, если бы каждый там, где он думает получить выгоду, позволял себе обманывать, или если бы каждый считал себя вправе покушаться на свою жизнь, как только все станет ему постылом, или с полным равнодушием смотреть на несчастье другого, и если бы ты принадлежал к такому порядку вещей, то поступал бы ты так в согласии со своей волей. Но каждый хорошо знает, что если он втайне позволяет себе обманывать, то поэтому еще не каждый делает то же. И если он, не замечая этого, равнодушен ко всему, не каждый сразу же становится таким же и к нему. Поэтому такое сравнение максимы наших поступков со всеобщим законом природы не есть еще определяющее основание нашей воли. Но этот всеобщий закон природы есть, тем не менее, тип оценки максим наших поступков согласно нравственным принципам. Если максима поступка не такая, чтобы выдержать испытание в отношении формы закона природы вообще, то она нравственно невозможна. Так думает самый обыденный рассудок, ведь закон природы лежит в основе всех его самых обычных суждений, даже суждений опыта. Этот закон, следовательно, всегда в его распоряжении, только в тех случаях, когда он должен судить о причинности и свободы, он делает этот закон природы лишь типом закона свободы, так как, не имея под рукой чего-то, что он мог бы сделать примером в случае из опыта, он не мог бы дать закону чистого практического разума никакой возможности его применения. Итак, можно пользоваться и природой чувственно воспринимаемого мира как типом интеллигибельной природы, пока я отношу к этой природе не созерцание и не то, что от них зависит, а только форму законосообразности вообще, понятие которой имеется даже в самом обыденном применении разума, но может быть определенно познано априори только ради чистого практического применения разума. В самом деле законы, как таковые, в этом отношении тождественны, откуда бы они ни брали свои определяющие основания. Впрочем, как из всего интеллигибельного исключительно только посредством морального закона свобода, да и то лишь поскольку она есть предположение, неотделимое от морального закона, и далее все интеллигибельные предметы, которым мог бы еще нас привести разум, руководствуясь этим законом, опять-таки имеют для нас не больше реальности, чем реальность ради этого закона и применения чистого практического разума, а этот разум имеет право и даже вынужден пользоваться в качестве типа способности суждения природы по ее чистой рассудочной форме, то настоящее замечание служит предостережением для того, чтобы не причислять к самим понятиям то, что относится лишь к типике понятий. Следовательно, как типика способности суждения, она избавляет от эмпиризма практического разума, усматривающего практические понятия доброго и злого только в эмпирических результатах, в так называемом счастье. Хотя счастье и бесконечное количество полезных следствий воли, определяемой себелюбием, если бы эта воля сделала себя также и всеобщим законом природы, могли бы, несомненно, служить вполне подходящим типом для нравственно доброго, но все же не были бы с ним тождественны. Эта же типика избавляет также от мистицизма практического разума, который то, что служило лишь символом, делает схемой, то есть действительное и тем не менее нечувственное созерцание невидимого Царства Божия подводит под применение моральных понятий и теряется в запредельном. К применению моральных понятий подходит лишь рационализм способности суждения, который от чувственной природы берет только то, что и чистый разум может сам по себе мыслить, то есть законосообразность, и в сверхчувственную природу привносит только то, что, наоборот, может быть действительно показано через поступки в чувственно воспринимаемом мире по формальному правилу закона природы вообще. Впрочем, предохранение от эмпиризма практического разума гораздо важнее и более рекомендуемо, так как мистицизм все-таки еще согласуется с чистотой и возвышенным характером морального закона. К Кроме того, не так уж естественно и свойственно обыденному способу мышления напрягать свое воображение до сверхчувственных созерцаний. Стало быть, опасность с этой стороны не столь велика. Эмпиризм же с корнем вырывает нравственность в образе мыслей. Именно в нем, а не в одних лишь поступках, заключается то высокое достоинство, которое человечество этим путем может и должно приобрести себе. И вместо долга подсовывает ей нечто совершенно другое, а именно эмпирический интерес, с которым склонности вообще имеют дело. Кроме того, эмпиризм именно потому связан со всеми склонностями, какого бы рода они ни были, которые, если они возводятся в степень высшего практического принципа, приводят человечество к деградации. Тем не менее, эти склонности очень удобны образу мыслей всех. Вот почему эмпиризм гораздо опаснее всякой экзальтации, которая никогда не может быть продолжительным состоянием многих людей.